ВК Пресс представляет. Потребитель вправе рассчитывать, что и в тех же варениках, и в пицце будет именно заявленный сыр или творог, да? Сейчас, я знаю, вот в программе «Школьное молоко» 60% рынка принадлежит кубанскому производителю. Подкаст ВК Пресс. Всем привет, это подкаст ВК Пресс, совместный эксперимент информационного агентства ВК Пресс и Радио 107. Эксперимент большой и классный, мы уверены, что все задуманное у нас получится. А что же получится? Это такой аудиосериал, если хотите, аудиопрограмма, подкаст наш совместный. О чем? Расскажем прямо сейчас. Давайте сначала представлю коллег и наших гостей. Ну, во-первых, сегодня будет вместе со мной задавать вопросы на тему, вот на какую он тоже нам расскажет чуть позже. Директор информационного агентства ВК Пресс Владимир Приходько. Владимир, привет. Добрый день. Меня зовут Тигран Баратов, я шеф-редактор Радио 107. А теперь давайте представим наших гостей. С нами сегодня генеральный директор Ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» Константин Синицын. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Юрий Епанов. Юрий, добрый день. Добрый день. Спасибо вам, что пришли. Мы готовились. Владимир, расскажешь нам, к чему мы готовились, какую тему мы сегодня хотим затронуть актуально? Да, да, конечно, Тигран. Мы готовились и решили поднять тему, связанную с молоком. Мы хотим поговорить о том, что мы пьем, о том, как купить настоящее молоко, и поговорить о том, почему очень высокий уровень фальсификата в социальных бюджетных учреждениях в Краснодарском крае. Вот то, о чем ты говоришь, по крайней мере, последний пункт, уверен, у тебя есть какие-то дополнительные информации, мы обширно будем как-то это подтверждать, да, и обсуждать в течение нашего сегодняшнего разговора. Ну, давайте, наверное, начнем с первого вопроса, адресуем его либо всем, либо кому-то одному конкретному. Вов, я знаю, у тебя он есть. Да, давайте, я адресую первый вопрос обоим спикерам, да, с 1 июля нас всех постигли такие изменения в торговые точки страны, на которых стоят молочные продукты, были переоборудованы. И теперь потребитель может отличить молоко от продукта, который молоком назвать сложно. Может ли? Возникает вопрос, да? Ну, но да, чисто может, теоретически да. Это должно помочь нам, обычным людям. Мы должны зайти, посмотреть и понять, да, вот это настоящее молоко, да. А это... Да, что изменилось? Что изменилось? Изменилось ли вы как люди, как эксперты? Пожалуйста. Ну, давайте я начну от имени Ассоциации «Кубаньмолоко». Ну, во-первых, расскажу, что наша ассоциация, она объединяет в себе производителей молочной продукции Краснодарского края. И мы, как производители, мы непосредственно не можем повлиять на торговлю, на торговые полки, на размещение на этих торговых полок молочной продукции. Поэтому мы за ситуацией наблюдаем. Вот что мы видим? Мы видим, что на ценниках в магазине появилась дополнительная информация. Конечно, так как это было разрекламировано, что будут отдельные холодильники, отдельные полки, я пока этого не видел. Но с другой стороны, и говорить, что задача не выполнена, сложно, потому что помимо изменений в закон, были еще разосланы совместный приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вот в этом приказе методические рекомендации по исполнению этого пункта закона. Так вот, что должно быть? Вот я буквально хочу процитировать, что в целях визуального отделения молочных составных и молокосодержащих продуктов рекомендуется использовать полочные разделители, позволяющие визуально отделить молочные и молочные составные продукты. И рекомендуется использование специально оформленных товарных ценников, например, цветовая дифференциация, а также включение в ценник информации о том, что продукт не содержит заменителей молочного жира. Ну, то есть, вот то, что мы сейчас в магазине видим, пусть и мелким шрифтом, но однозначно изменения есть. То есть, теперь не обязательно уже даже на самой упаковке искать эту информацию, можно по ценнику определить. Вов, поправь меня, я не ошибаюсь, если мы говорим о рекомендациях, то это значит, что, в принципе, ну, это не обязательно. Да, рекомендации не обязательно к исполнению, на самом деле, как показывает практика многочисленная. Но в законе четко нет, как это исполнять, поэтому потребовалось. То есть, говорят, время покажет в этих ситуациях, говорят, да, что... То есть, единого стандарта у нас нет. Кто во что горазд, тот так молочную продукцию ставит, да? Хорошо. Какую-нибудь книжку, раскладушку, инструкцию, да, такую с фотографиями, как надо, было бы удобно. Я думаю, давайте у Юрия спросим. Юрий, вы, не знаю, уходите ли вы в магазин за там, молоком, творогом или еще чем-то, но вы заметили что-то в магазинах, какие-то изменения, связанные с этим? Смотрите, по данному факту я могу только озвучить свое личное мнение как обыватель, потому что это все-таки вопрос надо задать к специалистам, нашим коллегам с Роспотребнадзора. Вот, а здесь я понимаю одно, что каждый имеет право выбора. И для меня вот этот закон, я его с положительной точки зрения воспринимаю как обыватель, потому что я вегетарианец. Я употребляю в пищу не животные белки, не животные жиры, а растительные. Поэтому я хожу и ищу, а где же молочный продукт, который приготовлен из пальмового масла. Вы привыкли искать, у вас есть это качество просто человеческое, поэтому вам, да, удобно. Вот как раз следующий вопрос. Поэтому я думаю, что для удобства всех это будет, потому что каждый себе определяет. Вы же знаете прекрасно, что, конечно, в торговле и в реализации ключевое – это все-таки цена, второе – это бренд. А третье, уже каждый для себя определяет ту культуру пищи и потребления продуктов, которую он для себя и определил. Поэтому здесь, конечно, это правильно. Другое дело, что фальсификат, который выявляется, то есть когда под молочную продукцию делают фальсифицированную, и непосредственно уже поют те слои населения, которые незащищенные в виде детей, домов инвалидов поставляют, то здесь, конечно же, это неправильно. Потому что, насколько я знаю, пальмовое масло, оно не влияется каким-то ядом или каким-то, извините, который вызывает сразу острые или там хронические отравления. Но, тем не менее, его постоянное употребление идет отложение на сосудах. И особенно это важно у детей в стадии формирования организма здорового. Поэтому здесь надо разделить одно с другим. И одно дело, когда это касается полок магазинов, другое дело, когда это касается использования в детских учебных, младших учебных, школьных заведениях, либо в лагерях и так далее. Ну, вот давайте о растительном масле и поговорим. Пальмовое масло, да, по статистике, через порты там Краснодарского края больше 1 000 000 тонн его поставляют. Из разных источников я использую. Не знаю, насколько они корректны, да. Но вот давайте объясним потребителю, нашим слушателям, насколько оно вредное для здоровья вообще, пальмовое масло. И как вообще использование пальмового масла в молочной промышленности влияет на, допустим, честного производителя натуральной продукции. Ну, можете Юрий или консалтинг. С вашего разрешения тогда начну. Смотрите, что касается захода пальмового масла в Российскую Федерацию, мы не располагаем такой информацией, потому что это не поднадзорный нам вид груза. И поэтому в пункте пропуска при проведении полного таможенного оформления таможенная структура не привлекает нас для проведения обязательных видов надзора к этому продукту. Поэтому я не могу сказать, заходит, не заходит. А может, вы нам скажете, кто следит? Ну, так, для общего развития, для понимания. Я думаю, этот вопрос необходимо задать таможенному органу, потому что это та служба, которая следит за любым входящим, то есть за любым экспортно-импортным потенциалом. Хорошо. Вот. Что касается, опять-таки, полезности или вредности его, я думаю, что надо нашим коллегам в Минздрав переадресовать вопрос. Но я знаю точно, что сегодня сам фальсификат или изготовление подобной продукции бьет, по двум направлениям. Первое направление, это, как я уже и озвучивал, это непосредственно дети и незащищенные слои населения, особенно дети в стадии формирования организма живого, как биологического организма. Вот. Что касается второго направления, это честные и добросовестные производители, потому что невозможно конкурировать и честно конкурировать в реализации той или иной продукции, при производстве этой продукции, когда ты, извините, несешь затраты по выращиванию, содержанию, доению крупного рогатого скота с соблюдением всех законодательных норм, с той продукцией, которая условно требует в себя только линию для расфасовки и ингредиенты для производства этой продукции. Поэтому здесь, я считаю, эта проблема острая и особенно сейчас актуальна, потому что, вы видите, государство сегодня уже несколько лет смотрит на отечественного товаропроизводителя. Это и непосредственно так называемое экспортозамещение, это и развитие собственного, это и рабочие места создания. Поэтому здесь, конечно же, и вот в контексте даже вашего вопроса по полкам, я думаю, эффективность должна быть. То есть невозможно конкурировать. И таким образом каждый покупатель, обыватель должен понимать, что он готов сегодня и хочет потреблять настоящее молоко, настоящую продукцию, изготовленную из настоящего молока. И он готов за это платить соответствующие деньги, которые она, соответственно, стоит. Ты спросил очень здорово по поводу того, как вообще среди самих производителей, да, тех, которые делают настоящее молоко, и тех, которые, ну, скажем так, делают молоко на 50%, или там на 30%, на 10%, настоящая. Вот эта вот история с добросовестностью и недобросовестностью, она как между этими компаниями происходит, и влияет ли она как-то, не знаю, даже на прибыль, может быть, компании добросовестных? Ну, на самом деле, тот вопрос, который вы подняли, в нем целая тема для огромной большой дискуссии закрадывается. У нас 2 минуты. Я постараюсь некоторые нюансы обратить внимание. Ну, во-первых, о вреде или пользе пальмового масла здесь я могу оперировать только теми данными, которые официально представлены, ну и, соответственно, специалистами. Вот даже обратившись к истории, мы знаем, что, ну, во-первых, пальмовое масло – это растительное масло. Оно такого же натурального происхождения, как все остальные растительные масла. Просто оно производится не в России. Вы видите сейчас по новостям, что Госдума подняла вопрос о том, чтобы изменить налогообложение и увести льготные ставки пальмовое масло именно потому, что оно, ну, не российский продукт, нет смысла в него вкладывать льготы налоговые, а нужно ставку НДС, как и ко всем остальным продуктам, 20%, продуктам, которые не являются социально значимыми, 20% применять. Во-вторых, сам вопрос использования пальмового масла в технологии и завоза. Ну, здесь, опять же, история вопроса. В Краснодаре, в Краснодарском крае, находится как раз фирма «Эвка», которая является основным экспортером пальмового масла, импортером в Россию, вернее, пальмового масла, и порт «Железный Рог», который находится на Тамане. В основном через него все эти отгрузки идут. Это не значит, что это для Краснодарского края завозится. Потом сама суть вопроса, для чего это пальмовое масло нужно. Ну, во-первых, помимо пищевой промышленности, оно применяется еще в ряде других отраслей, в том числе и как техническое. Но если брать в целом пищевку, то молочная отрасль, по данным «Союз молоко», использует только порядка 10-12% от общего объема, используемого в пищу. Все остальные распределяются, там, кондитерская отрасль, либо пекарная, ну и так далее. Это вот что мы рассматриваем. Почему пальмовое масло применяют? Ну, очевидно, для удешевления. Молоко состоит из жира и белка, и каждая из компонентов имеет свою стоимость. Пальмовое масло дешевле, чем молочный жир. Поэтому для удешевления продукта его туда добавляют. Опасно ли оно? Опять же, к истории вопроса вернуться. Пальмовое масло содержит в себе стеариновую пальмитиновую кислоту, которая не содержит... Звучит опасно. Нет. Нет, это наоборот. Которая не содержит молочный жир. То есть в молочном жире этих кислот нет. А, например, в молоке грудном человеческом эти кислоты есть. И, например, чтобы молоко привести к составу грудного молока коровья, традиционно всегда, и это рекомендовано было Минздравом, еще там с 70-х годов было внесено в ГОСТ и добавляли в детское питание именно пальмовое масло, либо вот это эти сейчас компоненты. Вы плюсы нам обозначаете? Это история, я понимаю. Я говорю о том, что здесь вопрос спорный. Я лично понимаю, что, ну, пальмовое масло, оно объединяет вкус продукта, поэтому я всегда ищу натуральные, потому что мне хочется, чтобы они были вкусными. Но вопрос именно у нас предприятия могут одновременно производить как продукты, молокосодержащие заменители молочного жира, так и натуральные. И это все должно быть написано на этикетке. Человек должен выбрать. Он купит более дешевое, но не такое может быть полноценное. Либо он купит натуральное, здесь недопустимо обманывать. Вот на это, на все эти изменения и направлены. То есть пока мы будем думать, что пальмовое масло – это все-таки социально значимый продукт? Нет, пока мы будем думать, что о вреде пальмового масла я не готов рассуждать. А вот о вреде борьбы с пальмовым маслом – это уже очевидно. И здесь вот попрошу прощения заранее у коллеги, что будет вопрос адресован Россельхознадзору, но не на этом уровне, а на уровне Москвы. Применяются методы запрещенные. Вот товарищ Власов Николай Анатольевич намедни сделал очередное заявление, что ему известно о том, что некоторые производители молочных продуктов, постараюсь процитировать близко к тексту, применяют в том числе и техническое пальмовое масло, которое является ядом. И это очевидно для всех. Не очевидно, почему он, зная о том, что это делают, во-первых, сам ничего не предпринял, а во-вторых, не огласил список вот тех самых негодяев, которые травят народ. То есть он что? Он их шантажирует и ждет чего-то, каких-то от них действий. Или он уже там в сердцах не сдержался, но он их покрывает, зная. То есть он укрывает преступников. Так же, как он это фактически делал, заявляя, что ему известно о том, что гипс и известь в молоко добавляют, а еще борную ацетиловую кислоту. И также не назвал тех, кто это добавляет. И получилось, я как простой потребитель, подходя к полке, всегда боюсь протягивать руку к молочному продукту, а вдруг там именно вот то, о чем он предупреждал. И тень падает на всех, в том числе на добросовестных. И вот сама борьба с пальмовым маслом, борьба с фальсификатом, она наносит не меньший вред, а может даже больший добросовестным производителям, чем те недобросовестные производители-фальсификаторы, которые с ними конкурируют нечестно. Добросовестным, простите, надо выйти из тени, мне кажется, тогда сказать, все, мы открываем, вот, приходите, смотрите, и тогда сразу станет понятно, кто недобросовестный. Mm-hmm. Кто добросовестный, скажет, ребят, вот, пожалуйста, открытая экскурсия, открытое производство, открытая кухня, приходите. У нас нет рекламных вставок пока что, но я знаю, что у нас есть красивая звуковая отбивка, которая прозвучит в какой-то момент, после чего мы вернемся и продолжим наш разговор. Вы слушаете подкаст ВК-пресс. Да, это подкаст ВК-пресс. Очень здорово, мне кажется, у нас получается. Тема серьезная сегодня. Давайте еще раз представлю быстренько всех, кто обсуждает ее. Это директор информационного агентства ВК-пресс Владимир Приходько. Собственно, не буду скрывать, инициатор того, чтобы обсудить тему волнующую, мне кажется, и важную для каждого человека. Меня зовут Тигран Баратов, шеф-редактор радио 107. И с нами сегодня генеральный директор Ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» Константин Синецкий и заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Юрий Епанов. Юрий, вы хотели ответить на предыдущую реплику, да? Не то чтобы ответить, но добавить. Во-первых, насколько я знаю, мы все знаем, что дети пальму не сосут. И вроде бы оно грубо звучит, но замените абсолютно грудное вскармливание добавлением растительных кормов, по моему мнению, растительными белками и жирами, на моему мнению, полностью невозможно. Есть также, коллега знает, ряд незаменимых аминокислот, которые усваиваются и позволяют усваивать белки в организме, а соответственно и способствуют развитию именно организма. Это два. Третье, хочу вступиться за службу Россельхознадзора, потому что всем вам известно, что уж не знаю я другой службы, которая таким бы образом поднимала и озвучивала вопросы, связанные вообще в том числе и с фальсификатом. Потому что на самом деле, и вы знаете, закон не запрещает использовать пальмовое масло, но ты изготовил и ты сообщи. И тогда уже не будет никаких особенностей, которые вот возникают при отборе проб в младших школьных детских учреждениях, учебных учреждениях, где написано, что нет этого, а по факту выявляется есть. Поэтому здесь уже, значит, и этот продукт может быть, если по требованиям Роспотребнадзора не может, а должен только гастированный быть и принимать участие в тендерах, значит, он должен быть гастированный и соответствовать ГОСТу. А в ГОСТе не написано что пальмовое масло. Здесь я вот с Юрием, ну, практически во всем согласен. И единственная цель того, что я хотел донести, что мы ни в коем случае не должны пугать потребителя. Мы его и так уже распугали от молочной полки, дальше некуда. А вот то самое пальмовое масло, которое тут в роли, так сказать, объекта травли, оно тоже нам уже, честно говоря, отрасли надоело обсуждение на эту тему. И во многом пальмовое масло, ведь цены на рынке меняются, оно может заменяться и на отечественные масла высокой степени очистки. Они такие же растительные, там и рапсовое будет присутствовать, и подсолнечное, и кукурузное. И даже потребитель, вот по нынешним-то нормам, никто на упаковке не обязан писать, да, что это именно пальмовое. Там пишется заменитель молочного жира, а уже в состав его могут входить разные масла. Но с точки зрения как раз питания детей, вот здесь я абсолютно согласен с Юрием именно потому, что вот те нормы, которые применены, они рассчитаны и высчитаны именно исходя из баланса поступления детям в рационе тех незаменимых продуктов. И если заменять один продукт... Они актуальны, эти нормы? Я просто не вдавался в этот вопрос. Они актуальны, и если заменять один продукт на другой, то не факт, что эти балансы будут соблюдены. Здесь абсолютно недопустимо. ГОСТ, значит, ГОСТ. И именно поэтому эта тема и нас тоже беспокоит и интересует. И наши предприятия постоянно поднимают эту тему, что контроль в сфере, особенно вот государственных, муниципальных закупок, детского питания, социальной сферы. Да что там говорить, даже в общепите, когда приходишь, пусть он даже абсолютно коммерческий, или там покупая вареники там, или пиццу, которая изготовлена, что, где ингредиент, который туда включен, он молочный ингредиент должен быть, да, потребитель вправе рассчитывать, что и в тех же варениках, и в пицце будет именно заявленный сыр или творог, да, а с другой стороны, что в общепите, когда ему предоставляют на тарелке обезличенный уже продукт, он тоже вправе рассчитывать, что сметана – это сметана, кефир – это кефир, там сырники – это тоже творожные из творога сделаны, а не из какого... И здесь мы эту проблему видим. Наши предприятия постоянно говорят о том, что мы не можем по тем ценам, по которым проводятся закупки, там, социальная сфера, поставлять туда натуральные продукты, поэтому они отказываются вообще от участия в этих тендерах. Естественно, заполняется эта ниша чем-то нам непонятным. Мы этот вопрос задаем. Владимир, я не знаю, согласишься ты или нет. Может быть, я сейчас скажу что-то глупое. Мы вот обсуждаем с вами пальмовое масло, замена, подмена. То или не то, потребитель имеет право. Слушайте, ну, у нас же все достаточно просто и быстро решается, когда нужно что-то запретить. Запретить в пищевой промышленности использовать пальмовое масло. Да, подорожает молочка. Да, мы, может быть, будем немножко недовольны, но мы будем знать, что мы останемся в том же прекрасном состоянии, в котором мы были до того, как мы, собственно, этот продукт использовали. Здесь так, скорее произойдет другое. Совершенно. Здесь уйдет ниша бюджетных продуктов дешевых. На самом деле для подорожания натуральной молочной продукции запрета пальмового масла недостаточно, и это не то. Скорее всего, на цену молочных продуктов влияют там другие факторы. Это цена молока сырья, его доступность на рынке. И это, естественно, те затраты, в том числе налоговая нагрузка, в том числе там все вот эти маркировки, там прослеживаемости, которые берет на себя производитель. Вот это, конечно, сказывается на цене. И если нарисовать бутылку молока, то там четко можно отделить линию, там где-то там вот отступить там 0,1, что это вот, например, прослеживаемость. Еще можно отступить. Это там вот то-то, то-то. И здесь... Это, в общем, нам нужно собираться отдельно, обсуждать тему именно с фальсификатом. Да. Давай мы, я надеюсь, успеем обсудить еще два вопроса, которые у нас есть как минимум. Пожалуйста. Да, я теперь хотел бы вернуться к гисмеркурию, который будет уже подвластен молочникам, насколько я понимаю, да? Вот объясните, что изменится для потребителей и сможет ли Россельхознадзор там и другие надзорные органы контролировать контролировать вот как раз рынок натуральных молочных продуктов и фальсификата. Давайте, простите, коротко понятно нашим. Да, дадим понять, что гисмеркурий – это, в общем, система, в которой… обеспечивает прослеживаемость продуктов, изготовления. От и до. Это электронная программа, которая фактически обеспечивает прослеживаемость, должна обеспечивать прослеживаемость продукции от ее производства до выхода готовой продукции и уже реализации в пищу. Спасибо. Вот, собственно, вопрос, да, по каким-то образом Россельхознадзор, не знаю, получит какие-то, ну, это даже не бонус, не знаю, это поможет в работе, например. Ну, система. Я вообще считаю, что работа в информационных системах – это будущее. Это не касается только конкретно этой информационной системы. Сегодня в Россельхознадзоре, как в структуре по всей Российской Федерации, работает несколько взаимосвязанных информационных систем. Такие как «Меркурий», что вы назвали, «Аргус», «Цербер», «Сирано» и так далее. Они все работают во взаимодействии. И примером такой работы взаимодействия информационных систем хотел бы привести вот буквально вчерашний случай. Значит, в Крыму, в Симферопольском районе, службой ОБЭПом Симферопольского района были привлечены наши специалисты для работы в совместных надзорных мероприятиях по бойде. Приходят специалисты и видят, стоят животные, на них есть бирки, часть животных уже забита. При вопросе к ветеринарному специалисту субъекта предоставить соответствующие документы, предоставляется документ ветеринарный сопроводительный в электронной системе, который фактически отображает что? О том, что с Тбилисского района Краснодарского края направлено поголовье в количестве таком-то на такой-то адрес для проведения убоя. Благодаря тому, что есть информационная система, инспектор сразу же делает в информационной системе запрос. Наши коллеги, вот это тоже и плюс большой при объединении, я хотел бы озвучить о том, что сейчас наше территориальное управление состоит из 4 субъектов и объединилось территориальное управление по Крыму и Севастополю с территориальным управлением по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в единое южное межрегиональное территориальное управление. Одним телефонным звонком наш инспектор выезжает на ту площадку в Тбилисском районе, которая непосредственно выдавала и врач которого выдал данный документ, и обнаруживает, что данное поголовье действительно переговоры велись. Действительно, они даже заключили договор на поставку, но в последний момент что-то не устроило, цена или какие-то другие нюансы, от поголовья отказались. Однако ветеринарный сопроводительный документ в электронном виде вышел. Таким образом, при сличении уже на месте в Симферопольском районе документов с ушными бирками было установлено, что данный скот не по этим документам зашел, а вообще неизвестного происхождения. То есть он на него нет, он сегодня опасен. Оцифровали животных. Да, я понимаю, что вот вы сказали о том, насколько действительно сильно может это помочь. Из 25 голов 5 уже были забиты. Угу. Данная продукция, не имея ветеринарных сопроводительных документов, уже потенциально опасна и уже выведена из оборота. И, соответственно, размещена на ответственное хранение собственника этой продукции для дальнейшего уничтожения. По цепочке все, кто нарушил законодательство, будет наказан, соответственно. Но почему я этот пример привел? Во-первых, он свежий, вот последний. Во-вторых, благодаря ему в течение полудня мы разобрались в ситуации, действительно ли отпускали без письменных запросов, которые, вы знаете, усложняют этот вопрос. И мы просто-напросто не допустили небезопасную продукцию в пищу людям. А ведь 25 голов – это примерно, наверное, около 5 тонн говядины, которая могла бы разойтись, в том числе и по Южному берегу. И так далее. Пока вы не сказали эту цифру, даже не подумал, как это много. У нас спасибо вам за развернутый ответ. Я понимаю, что можно говорить наверняка еще о многих плюсах. Тем не менее, давайте спросим про систему, насколько она нужна молочникам, да, и мешает ли, или есть тоже какие-то положительные истории, пожалуйста. Ну, здесь это решение, которое было принято, это законодательная норма, и молочная отрасль, как и все кто находится в Российской Федерации, обязаны ее исполнить, что, собственно, и делается. И здесь мы, конечно же, возлагаем большие надежды на то, что все, что было заявлено в процессе ее внедрения, все будет работать нам на пользу. Поэтому мы, конечно, продолжаем дискуссию, которая ни в коем случае не должна быть воспринята как сопротивление, но вот как сейчас работает гисмеркурий для молочной отрасли, там роль ветеринарной службы, она заканчивается на стадии производства молока. То есть вот они с фермы получили молоко, его подтвердил именно ветеринарный специалист его безопасности, отправляется на молочный завод, где как раз вот и включается эта система прослеживаемости, но там уже аттестованные специалисты от предприятий уже вводят в эту систему данные. То есть очевидно, что там роль именно ветеринарной сертификации, ветеринарной службы уже не та. Это уже дано на, скажем так, на совести производителя лежит. И поэтому, ну, очевидно, что это база данных, из которой можно делать какие-то выводы. Мы очень надеемся на то, что это поможет побороть там каких-то недобросовестных производителей, которые пользовались закрытостью информации. И мы еще, у нас там есть ряд опасений. Мы надеемся на то, что эта информация не будет использована как вот информация, составляющая коммерческую тайну, против добросовестных предприятий, да, если вдруг она попадет там в лапы каких-нибудь взломщиков. Также мы понимаем, что поскольку это дополнительные расходы, нагрузка на предприятие, которую рано или поздно ведь эмбарго будет отменено, это всем очевидно, и к нам поедут импортные товаропроизводители. Они за вот эту ветеринарную сертификацию будут платить только за те продукты, которые они ввозят, и только после пересечения границы. А наша отрасль, она все стадии выдерживает, соответственно, затраты. Мы просим от государства понять это и выровнять вот конкурентные преимущества, которые мы потеряли, чтобы ими не пользовались те, кто эту нагрузку не несет. Дискуссия ведется, да? Также мы, очевидно, видим то, что, например, слово «ветеринарное» вот в этом процессе, оно для нас очень много значит и большие надежды. Если молоко, сырье, которое поступает на предприятие, сопровождается ветеринарным сертификатом, то мы вправе надеяться, что государственная гарантия, она действительно чего-то стоит. И тогда предприятия, может быть, смогут облегчить себе, там не будут искать в каждой партии дорогостоящие анализы проводить там, на остатки лекарственных средств, которые потом, если вдруг, не дай бог, выявляются в готовой продукции, все санкции, все шишки валятся именно на того, кто подписался как производитель. Хотя нет в технологии такого, чтобы кто-то там открыл пенициллиновый пузырек и ходил, рассыпал по продукту антибиотик. В принципе, этого нет. Очевидно, что если проблема возникает, искать корни нужно именно там, на фирме и в специалисте, который выдал. А то, что сейчас нет никакой ответственности за выдачу вот такого вот нехорошего документа, который всех обманул, это нас тоже беспокоит. Нас беспокоит, что сами лекарственные средства, которые находятся в обороте в животноводстве, они никак не подконтрольны и не прослеживаемы. Если у нас лекарственные средства, которые применяются к людям, там, видите, сколько стадий они проходят. И есть четко Минздрав, который отвечает за, и Росздравнадзор, который отвечает, подчеркиваю слово, за оборот этих лекарственных средств. В ветеринарии такого, в животноводстве такого вообще нет. То есть нам имеют право проверять. Просто, вот, знаете, вот наличие ответственного не означает, что я куплю настоящие таблетки в аптеке или мне не продадут без рецепта антибиотики. Я через то и другое проходил, поэтому если проблема только в том, что нужен ответственный, то я думаю, что назначить ответственного могут быстро, правда? Но решит ли это проблему? Ну, мы надеемся, что решит, потому что пока право проверить эти вопросы есть у всех, в том числе и у органов, которые ветеринарным надзором занимаются, и Россельхознадзор, и ветеринарная служба, и это и наркоконтроль может делать, и там кто угодно, да. Но именно ответственности, законодательной ответственности, пока не закреплено ни за кем, и это проблема очевидная. Ну, все, в общем, понятно. Ну, давайте, знаете, у нас времени... здесь все-таки немножко подправлю, потому что, Россельхознадзор это тот орган, который следит, ответственный, следит за оборотом лекарственных препаратов. И существует три вида надзора, которые именно связаны с лекарственным препаратом, который тоже следит наша служба. И здесь я, конечно, поддержу товаропроизводителей. Хочется сказать, что документ ВСД, хоть и в электронном виде, ветеринарный сопроводительный документ, это документ строгой отчетности, и за его выдачу идет вплоть до уголовной ответственности. Поэтому ответственность есть. Но другое дело, как этим распорядиться, это уже вопрос более ближе к правоохранительным органам, потому что зачастую, направляя документы в правоохранительные органы, мы получаем отказ или получаем непосредственно недопонимание, хотя и возбуждение, и все остальное тоже присутствует. Должен сказать, мы работаем без монтажа, и в том смысле, что, я не знаю, нам нужно сейчас как-то очень компактно обсудить один из самых важных вопросов, собственно, к которым мы шли в течение нашей сегодняшней темы. Я думаю, что, Владимир, придется тебе как-то... Да, совершенно верно. Это мой любимый вопрос о школьном питании на самом деле, потому что уровень фальсификата, который озвучивает, в частности, служба Россельхознадзора, составляет 34%. По данным за первое полугодие 2019 года. Расскажите, как контролируется этот процесс вообще вами, да? И насколько вы можете влиять на то, чтобы не допустить фальсификат в школы? И сразу же, без перехода, можно обратиться к Константину, который расскажет о том, какова позиция производителей. Могут ли они терпеть такую ситуацию с фальсификатом в школьном питании? Ведь кормят наших детей с вами. Давайте, Юрий, а Константин все-таки придет чуть-чуть потерпеть, потом ответьте. Вопрос правильный, вопрос по существу. Вообще, за питанием в детских школьных учебных заведениях все-таки следит Роспотребнадзор. И за организацией питания, и за теми же калориями, о которых коллега выше говорил, и так далее. Здесь мы работаем с позиции как привлеченные специалисты в рамках либо чужих надзорных функций, если это организация, либо обращений. Особенно сегодня это обращение директоров школ, которые не безучастны, и они переживают и беспокоятся за ту продукцию, которая поставляется, так как во время поставки ихние специалисты могут посмотреть что? Сверить с сопроводительными документами маркировку, проследить за качеством транспортировки данного продукта, посмотреть органолептику, то есть увидеть вид, вкус, цвет, запах. И не всегда это может выявить те нюансы, которые возникают в ходе проведения лабораторных исследований. Поэтому если либо по заявлению, по обращению, либо в рамках надзорных функций отбираются пробы, устанавливается соответствующие. Причем мы отбираем и работаем не только по фальсификату. Цифру, которую вы назвали, это цифра по Краснодарскому краю и именно в детских школьных учреждениях. Вообще общий процент за полгода у нас по Краснодарскому краю 24% фальсификата. Это же очень много, 24% – это четверть. И речь, возвращаюсь к первому вопросу, идет не о том, что нельзя использовать, а нельзя фальсифицировать. Понимаете, если честно написать, то данное, это уже решение вопроса по обеспечению. Положено поставлять ГОСТовскую продукцию в школу, в детские садики. Если она соответствует, если поставщик, добропорядочный, следит за своим именем, за своим честной репутацией, то оно и будет поставляться. И таким образом мы риски снизим. А процент выявления, это, вы же видите, это привлечение в том числе и к этой проблеме, потому что проблема действительно существует. И она, как я уже и говорил, двухсторонняя. На сегодняшний момент по Крыму, допустим, и Севастополю у нас выявление 42%. В эту работу включились уже непосредственно и прокуратура, дали поручение губернатор Сергей Валерьевич Аксенов, лично держит на контроле Данкверт Сергей Алексеевич этот вопрос. Почему? Потому что большое количество туристов приезжает к нам. Сезон кормит Крым, это однозначно. Мы готовы дать. И вот здесь уже вопрос не в том, как, а просто всегда есть, любому коммерсанту, его задача, его законное право поставить работу так для зарабатывания денег. Чем ниже цена продукции, тем выше он может сделать наценку, тем больше он может заработать. Это нормально. Другое дело, что есть определенные красные линии, как я их называю, которые, допустим, что касается детей, по моему мнению, недопустимы. То есть здесь вот надо уделить... Я из-за взрослых переживаю, так я тоже люблю, знаете, вкусно покушать. Я с вами согласен полностью. Дело, когда обыватель выбирает сам и принимает для себя решение, что он потребляет в пищу. Другое дело, когда это, извините, вот навязано. Поэтому, когда вот... И вообще, вы знаете, говорят, закон... якобы законодательство там имеет какие-то определенные там возможности. Да вообще закон един, или как, dura lex, zet lex, да, закон суров, но он закон. И по мне, если бы все придерживались законов, сегодня даже существующих, пусть они там где-то там есть споры и возможности доработок, то вот подобных безобразий было бы меньше гораздо. Очень круто, на самом деле. И мы также готовы работать и работаем и с общественными организациями, и непосредственно, вот уже обращаюсь к коллеге по молочной нашей отрасли. Вот, мы готовы работать, мы совместно выходим, работаем, ищем истину и стараемся работать на благо. Почему? Потому что, как бы там ни было, поддержать сегодня отечественного товаропроизводителя – это первоочередная задача, в том числе и Россельхознадзора, которая нам ставится, вот, в том числе и с центрального аппарата. Вот. Отличный финал, принимаю на самом деле. Принимаю эстафету выступления от коллеги. И со своей стороны что могу сказать? Мы как ассоциация, ну, мне, конечно, грустно слышать вот эти цифры. И если это так, то, конечно, с этим что-то нужно срочно делать. И мы как ассоциация и ставим этот вопрос, что хотелось бы, чтобы кубанские дети ели кубанскую продукцию. Но сейчас это, конечно, не так. В качестве своей продукции мы уверены. И если в магазинах мы можем прийти, как обычный покупатель, за чек купить продукцию в том объеме, в котором она должна быть исследована, отвести ее на исследование, получить результат об этой продукции. Кстати, мы эту работу постоянно ведем и можем констатировать, что вот таких вот фактов фальсификации, вот к слову фальсификат я потом, с вашего позволения, вернусь, мы пока не находим. И в течение уже достаточно длительного времени. А это означает, что продукция на кубанских полках, как наша, так и привезенная, она достаточно высокого качества. То в школу, конечно, мы не можем прийти. И нас туда и не пустят, и никто не даст у ребенка из рук вырвать этот пакетик с молоком и отвезти его в лабораторию. Будут родитель вопросы к нам. Родитель может ответственность взять. Сказать, принеси из школы, давай я отнесу. Да, а вот что мы можем действительно, мы у себя на сайте, есть сайт kubanymoloko.ru, на сайте мы кнопку для обращения потребителей создали, заключили специальное соглашение с Роспотребнадзором о том, что если по вот этой форме жалобы, заявления будет поступать нам информация от потребителей, то мы ее передаем в Роспотребнадзор, и они ее берут к безусловному исполнению как заявление. Но только мы еще со своей стороны это все и отслеживаем, и организуем коммуникации. И вот этой кнопкой вполне, я думаю, могут воспользоваться и родители любых школ. Мы уже там постараемся настоять на том, чтобы мероприятия были организованы. А я еще раз, возвращаясь к теме, насколько для нас обидно, что кубанская продукция не попадает нашим кубанским детям. Ведь мы же понимаем, что очевидно, у ребенка вкусовые пристрастия закладываются с детства. Если он попробовал продукт из коробочки, на которой написано «молоко», и она ему не понравилась, он будет всю жизнь думать, что молоко невкусное. Хотя, может быть, это было совсем не молоко. Простите, можно я для себя и для людей, у которых дети не ходят в школу еще, или у кого еще нет детей, уточню, какое молоко они пьют? Если мы не знаем, не... мы не знаем, просто... потому что... Ну, то есть, как... Разное. Ну, вот разное, да? Есть, например, программа «Школьное молоко». Угу. Там в этой программе четко прописано, что это 200-граммовые упаковки, которые не предназначены для розничной продажи, на которых угу. соответствующим образом это промаркировано, которые не требуют особых условий хранения, и они в школах выдаются там детям. Насколько я помню, в Краснодарском крае это до 4 класса такая угу. выдача происходит. И, по-моему, не ежедневно, а там какие-то там 3 раза в неделю. Я подробно не помню, но это есть. Владимир, и по России Владимир, это есть. Вы извините, я предлагаю просто этот вопрос расширить, оставить двоеточие или многоточие поставить. Почему? Потому что сегодня здесь, в студию, для того, чтобы на него найти ответы, должны быть приглашены дополнительно, по моему мнению, Минздрав, Минобразование края, Роспотребнадзор, И вот тогда специалисты, профессионалы, наши коллеги дадут разъяснение, почему так. Они послушают наш с вами подкаст и скажут, да, давайте встречаться, давайте все вместе, нам нужно будет еще больше микрофонов в нашу студию. Вы правы, да, но действительно мы... Извините, к пожеланию коллеги присоединяюсь. Надо пить ту, и потреблять ту продукцию, которая выращена на этой территории. Она самая полезная, вкусная, поэтому призываю употреблять кубанскую продукцию. А главное, легко спросить. Мы практически знаем тех, кто это делает своими руками, поэтому, если кому-то что-то не понравилось, то не надо долго искать. Действительно так, я спрошу тебя. Да, вообще замечательный финал, и я тоже так думаю, на самом деле. Твои дети что-нибудь из школы тебе приносили попробовать из столовой? Ну, или это не разрешают? Я, собственно, поэтому и заинтересовался этой темой. Да, потому что сейчас я знаю, вот в программе «Школьное молоко» 60% рынка принадлежит кубанскому производителю. А вот остальные 40, кем заняты, я не представляю. И не только ведь про «Школьное молоко» поступает молоко. Продукция сомнительного качества. Все остальные там ингредиенты для приготовления пищи в школах и в детских садах, и в больницах. Я не только о молоке говорю. Они не входят в эту программу. И вот там в закупках практически отсутствует кубанский производитель. Все, теперь я точно должен всех... поблагодарить сильно, усиленно и сказать, что нам точно нужно ставить многоточие, запятую, точку запятой. Нам, возможно, еще придется с вами встретиться в этой студии. Мы пригласим обязательно специалистов, о которых и вы сказали, и мы сами догадывались, что нам вчетвером тут не обойтись. Мы знали об этом. Да, но стоило с чего-то начать. Спасибо вам большое. Давайте еще раз быстро представлю всех. Сегодня подкаст ВК-пресс вели, собственно, директор информационного агентства ВК-пресс Владимир Приходько. Тигран Братов, это я, шеф-редактор радио 107, и наши эксперты, это генеральный директор ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубань-молоко» Константин Синецкий и заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Юрий Епанов. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Все слушайте подкаст ВК-пресс. Подкаст ВК-пресс.